Мне кажется, это другое. Похоже, он иногда в кошмарах видел петлю, дверную петлю, белую петлю. Когда он смотрел на нее, она изгибалась, почему-то выпадала и трескалась. Он говорил, что это так его преследовало. «Белая петля», — протянул доктор Фелл, посмотрев на Эллиота. «Это опровергает нашу теорию, приятель, а? Да, сэр». Доктор громко чихнул, потом еще раз. «Прекрасно. Теперь посмотрим, есть ли здесь какие-либо намеки на правду. Даю вам подсказки. Первое. Здесь с самого начала много говорили о том, что кого-то ударили или не ударили по голове тем, что было описано как деревянный моряцкий молоток. Много толков вызывал этот поступок, но не молоток. Откуда у кого-то оказался этот предмет? Где его вообще достали? На современных судах моряки не очень-то пользуются подобными вещами. Мне на ум приходит только одно. Вы, вероятно, видели такие молотки, если пересекали Атлантику. На современных лайнерах они висят возле каждой из стальных дверей, расположенных через определенные интервалы в коридорах нижних палуб. Эти стальные двери находятся или, по крайней мере, должны находиться на уровне ватерлинии. В случае несчастья их можно задраить и образовать серию переборок во избежание полного затопления. А молоток у каждой двери, мрачное напоминание, предназначен для стюарда на случай паники или стихийного бегства пассажиров. Титаник, если вы помните, славился своими переборками по ватерлинии. — Ну так что же? — спросил Пейдж, когда доктор замолчал. — Это вам ни о чем не говорит? Нет? — Вторая подсказка, — кивнул доктор Фелл. — Это интересная кукла. Золотая ведьма. Выясните, как приводили в действие куклу в 17 веке, и вы разгадаете основную тайну этого дела. — Но это не имеет никакого значения, — вскричала Мадлен. — По крайней мере, это никак не связано с тем, о чем я думала. Я полагала, что ваша мысль работает совсем в другом направлении. Инспектор Эллиот посмотрел на часы. — Нам пора, сэр, — категорично заявил он. — Если хотим успеть на поезд, а по дороге взглянуть в Фарнли Клоуз, не уходите. — резко сказала Мадлен. — Не уходите, пожалуйста. Ты не уйдешь, правда, Брайан? — Я думаю, нам следует узнать правду, мадам, — очень спокойно ответил ей доктор Фелл. — В чем дело? — Мне страшно, — сказала Мадлен. — Полагаю, именно поэтому я так много говорила. Пейдж был в шоке. Это была совсем другая, новая Мадлен. Доктор Фелл осторожно положил на блюдце своей кофейной чашки сигару. Он очень осторожно чиркнул спичкой, подался вперед и зажег свечи на столе. Четыре золотых огонька закрутились и стройно поднялись в теплом, неподвижном воздухе. Они словно бабочки парили над свечами. Глаза Мадлен на его краю отражали свет свечи. Они казались спокойными, но были широко распахнуты. Похоже, в них таился не только страх, но и ожидание. Доктору, видимо, стало не по себе. — Боюсь, мы не можем остаться, мисс Дэйн. В городе нам надо свести кое-какие концы с концами, но завтра мы вернемся, если Пейдж мог. — Ты не оставишь меня, правда, Брайан? Прости, что я такая дура и беспокою тебя. — Господи, конечно же, я тебя не оставлю, — взревел Пейдж, чувствуя неукротимую потребность защищать, которую никогда раньше не испытывал. Пусть я стану причиной скандала, но я до утра не отпущу тебя и на расстоянии вытянутой руки, хотя бояться вообще-то нечего. Ты забыл, какое сегодня число? Число — годовщина, 31 июля. Виктория Дейли умерла ровно год назад. — А еще, — добавил доктор Фелл, — сегодня канун праздника урожая. Хороший шотландец вроде Эллиота объяснит вам, что это такое. Это ночь великого шабаша. И силы преисподней возбуждены. Да, ладно, я веселый зануда, да? Пейдж был озадачен, он почти рассердился. Что? — воскликнул он. Зачем забивать головы людям всяким вздором? Мадлен и так взвинчена. Зачем, черт возьми, вы хотите напугать ее еще больше? Здесь нет никакой опасности. Если я поблизости кого-то увижу, то сверну его проклятую шею, а потом извинюсь перед полицией. — Простите, — произнес доктор Фелл. Некоторое время он устал и взволнованно смотрел на обоих с высоты своего огромного роста.